С другой стороны, философия Плотина имела тот недостаток, что она поощряла людей смотреть скорее внутрь себя, чем на внешний мир. Когда мы смотрим внутрь, мы видим нус, который божествен. А когда мы смотрим вовне, мы видим несовершенство чувственного мира. Этот род субъективизма постепенно возрастал. Его можно найти в доктринах Протагора, Сократа и Платона, так же, как у стоиков и эпикурейцев. Но вначале он был лишь доктриной, не темпераментом. Долгое время он не в состоянии был убить научную любознательность. Мы видим, как Поседоний около 100 года до нашей эры совершил путешествие в Испанию и на Атлантический берег Африки с целью изучить приливы и отливы. Постепенно, тем не менее, субъективизм охватил чувство человека, равно как и его доктрины. Наука больше не культивировалась, и только добродетель считалась важной. Добродетель, как ее понимал Платон, включала все, что было тогда возможно в смысле достижений ума. Но в позднейшие века о ней все более стали думать как о включающей только добродетельную волю, а не желание понять физический мир или усовершенствовать мир человеческих учреждений. Христианство в своих этических доктринах не было свободно от этого недостатка, хотя на практике вера в важность распространения христианской религии давала практически осуществимый объект для моральных усилий, которые более уже не ограничивались самосовершенствованием. Философия Плотина одновременно и конец, и начало. Конец того, что касается греков, и начало того, что касается христианства. Для древнего мира, утомленного веками разочарований, измученного отчаянием, его доктрина могла быть приемлемой, но не могла оказывать стимулирующего воздействия. Для более грубого, варварского мира, где бьющая ключом энергия нуждалась скорее в обуздании и регулировании, чем в стимулировании, то, что могло проникнуть из его учения, было благотворным, поскольку зло, которое предстояло побороть, было связано не с апатией, а с жестокостью. То, что могло сохраниться от его философии, было унаследовано философами в последние годы Римской империи. Запись произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Илья Прудовский.